утром храм, я видел двух людей. Стоял презренный мытарь там и гордый фарисей. И фарисей на мир смотрел, все ненавидя в нем. И гордый взгляд его горел презрение огнем. И гордый взгляд его горел презрение огнем. И так сказал он сам себе, поднявший к небу взор: как благодарен я судьбе, не грешник я, не вор. Я не грабитель, не злодей, спасибо тебе, Бог. Как много есть плохих людей, что не постятся в срок. Как много есть плохих людей, что не постятся в срок. Я десятину отдаю, я все плачу сполна. Что рядом с мытарем стою, то не моя вина. А мытарь на колени пал, и не имея сил, он только в грудь себе стучал и тихо слезы лил. Он только в грудь себе стучал и тихо слезы лил. Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, ниже будет, а унижающий себя —